Глава 26. Глеб. Кирилл, уже вторые сутки пошли, а ты все не можешь ее найти. Глеб, реально, я сам не понимаю, куда девчонка пропала. Вот была, а под эту суматоху просто исчезла. Не могу сказать точно. Коваль ее тоже ищет. Значит, она не у них. Что по нашему сюрпризу? Сюрприз странный. Вообще, ты мне подкидываешь в последнее время одни загадки. Неопознанный труп мужчины без признаков насильственной смерти. Ждем, конечно, заключения экспертов. Мужчина был найден в угнанном Ягуаре в 148 километрах к северу от города. Обнаружили чисто случайно. Но у меня такое чувство, что его помогли найти. Но не попрутся туда грибники. Да и какие грибы-то в конце октября. Странно, что снег не лег еще. А дальше? Проверили тех, кто нашел? Нет. Был анонимный звонок. Мол, гуляли, нашли. Так вот. Труп в морге у экспертов. Машина не битая. Но что самое интересное, в ней нашли пару камушков. Очень хорошего качества алмазы. У следствия есть масса вопросов к господину Воронцову. Ягуар, я так понимаю, подан в розыск, и это правильно. Но вопросы все равно есть. То, что вы не в стране, немного усложняет. Но пока ничего критичного. Кирилл говорил это все по громкой связи. Егор стоял рядом, внимательно слушал. Смотрел на меня и непонятно о чем думал. Стоило уехать из города, как сразу посыпались проблемы. Эта чертова девчонка пропала, как провалилась сквозь землю. Вторые сутки, а она нигде не появлялась, и ее никто не видел. Суматоху в клубе замяли, стрельбу и драку с турком, который охраннику сломал руку до открытого перелома, забыли, словно ее и не было. Непонятно, что там они не поделили. Или кровь горячая у мужика? Да, Кир, спасибо. Я отключился, потер лицо руками. Двое суток почти без сна. Организм держится чисто на кофеине. Да, Глебушка, дела загадочные. Алмазы-то откуда? Я снова что-то не знаю? Что за девицу ищут? Твою, что ли? Я встал, отошел к окну, за ним снова в вечерний Мюнхен. Хорошая погода, а у меня на душе погано. Предчувствие нехорошее, очень нехорошее. Словно все, что происходит, это начало большой заварушки. «Ты меня слышишь?» Девица, она была заложницей, когда увели Ягуар. Я искал ее, думал, что в беде, с ней что-то случилось. Нужна помощь, а оказалось, она сама ходячая беда. Танцует в шакале. Почти двое суток назад пропала после перестрелки там. Что за турок? Думаю, продавец алмазов. Рамазан Хаким. В момент покупки алмазов у Шакалова увели и алмазы, и деньги прямо из клуба. Я думал, что все это не связано, что машину угнали случайно. Но оказывается, все не так. Значит, теперь нам ждать не только правоохранительных органов, сотни вопросов. Откуда трупы, алмазы? А еще и Шакалова с его отморозками. А может и тех, что стоят выше него. Я вот тоже думаю, зачем Шакалову алмазы? Не его профиль. Наркотики, проститутки, пожалуйста. Но не камни. У Егора зазвонил телефон. Он ответил, вышел из номера. А я бессильно рухнул в кресло. Голова гудела, сильно сжал в руке телефон. Снова набрал Агату. Но абонент был недоступен. Не понял, как уснул, словно провалился в черную яму. Сон, как картинки, яркими вспышками. Ее глаза, большие, удивленные, когда смотрела в мои, получая удовольствие. Никогда не видел такого откровенного взгляда. Я чувствовал вкус ее губ, ладонями гладкость ее кожи. Так реально, так осязаемо, запах увядших роз бьет по рецепторам. Изгиб тела, напряженные мышцы, припухшие губы, которые она кусает, а мне хочется их целовать. Резкая смена картинки. Белый снег, на нем алые брызги крови, и глаза Агаты уже полные ужаса и страха. Яркое солнце слепит мои глаза, прикрываюсь рукой, чтобы разглядеть все, что происходит, но все нечетко, словно куски несобранной мозаики. Дуло пистолета у виска девушки, слезы катятся по щекам, она смотрит прямо на меня, но ничего не говорит, молчит, только смотрит и сожалеет. Я хочу пойти к ней, хочу сказать хоть слово, но не могу сдвинуться с места. Все тело сковано. Я все вижу, все понимаю и чувствую, но ничего не могу сделать. По венам словно горячая ртуть. Мне больно, очень больно. Кричу, но не издаю ни звука. Рвусь к ней. Защитить, спасти, не допустить того, что должно случиться. Не вижу, кто ее держит, но уже готов голыми руками свернуть ему шею. Выстрел. Зажмуриваю глаза. Не хочу смотреть. Я знаю, что увижу. Но там, перед глазами, тело мамы, когда я нашел ее в спальне с забрызганными ее кровью обоями в цветочек. Сердце бешено бьется в груди, ломая ребра. В ушах стоит шум. «Глеб! Глеб! Проснись!» Резко просыпаюсь, словно выныриваю из глубины. Легкие горят, глотаю воздух. Сердце все так же бешено стучит. Смотрю на Егора, не понимаю, что ему нужно. «Тебя вырубило прямо в кресле!» «Сколько я проспал?» Тру глаза, провожу ладонями по голове, сжимая волосы. Хватаю телефон со столика. Смотрю на сообщение. Среди десятка вижу то, что нужно. Абонент в сети. Время — 3:00 ночи. Собирайся. Через 2 часа вылет. Родина ждет. Смотрю на вызовы. Номер Агаты. Кто звонил? Егор, ты ответил? Сердце снова колотится в груди. Ладони вспотели. Смотрю на своего шефа, а сам боюсь услышать ответ. Девица какая-то. Назвала лишь адрес, переулок Лесной, 3, квартира 15. Не стал тебя будить, мне уже смотреть на тебя страшно. Того и гляди, начальник моей охраны упадет в обморок, охраняя меня. Не нравится? Не смотри. Огрызаюсь на начальство, набирая Кирилла. У него утро, должен взять сразу. Кир, переулок Лесной, дом 3, квартира 15, скорее всего, там Агата. Понял тебя. Вот так. Без лишних вопросов. Климов все понимает. Кто такой твой Кирилл? Все понять не могу. Друг. Остальное не знаю. Не говорит. А я не спрашиваю. Так та девица, что звонила, и есть танцовщица из клуба? Наша заложница-соучастница? Да, Морозов. Вляпался ты, красавчик. Ой, вляпался... Говорят, любовь — это такое дерьмо, из которого выбраться трудно. Тебе-то откуда знать? Вот и хорошо, что не знаю. Ой, не накаляй. Вообще не до твоего стёба и подколов. Я только начал. Привыкай. Какая любовь? О чем ты? Вот и я не знаю, какая. Но если мой начальник службы безопасности не спит сутками... то тут точно не любовь к британскому автопрому и моему Ягуару. Ищите женщину. Да пошел ты! Сам не знаю, на что разозлился, но мои нервы сейчас одна большая туго натянутая струна. Еще немного и порвется. Перед глазами все еще тот сон, пятна крови на белом снегу, взгляд девушки полный сожаления. Сука! Бью кулаком в кафельную стену ванной комнаты. Плитка трескается ровно на 3 части, откалывается, падает под ноги. Надеюсь, Кир найдет ее быстро. Агата звонила сама, Значит, жива.